Сердце робкое и слабое немедля бы устрашилось одиночества и хлада этих давно покинутых людьми мест. Но для будущего пустынного жителя все эти испытания крепости духовной были желанны. Давно уже его душа рвалась к подвигу. Сытый, мечтал он о глади. Удовольствованный в тепле, искал холодных каменьев вместо изголовья. Окруженный морем житейским, грезил об уединенной беседе с вечностью. Он долго молился, чувствуя, как жадно ловит церковная тишина забытые звуки, как отступает от души тревога, и белые стены храма соединяются над его головой, как берегущие ладони. Диковатый месяц глянул в правое оконце, уронив узорный решетчатый картуш на известковый пол. На полу, окунувшись с головой в спальный мешок, спал человек. Спал по монашескому обычаю, не снимая широкого поясного ремня поверх рясы, сложив руки крестообразно на узковатой для его высокого роста груди, памятуя, что сон мощный, есть лишь прообраз сна вечного. Так поселился в здешних местах беглый монашек Гурий. Чем живилась душа его? Как не вымерз, не выболел он в ледяные ветреные ночи, не попал на звериный зуб. Нам и понять это невозможно. Из череды холодных и хмурых дней внезапно прорезался звонкий солнечный март. Закованное льдом озеро первым почуяло весну. Под заигравшим солнцем, под теплым ветром стал плавиться, сжиматься, вытаивать до льда озерный снег. Лучи солнца просачивались в глубины хвойных чащ и рушили ледяные скрепы на громадных густохвойных елях. И в ясный солнечный полдень до слуха отца Гурия доносился шум снежного обвала. Вокруг церкви снега подтаяли и стекли в озеро намного быстрее, чем на дальних холмах. Не иначе, как жаром молитвенным растопил их отец Гурий. Сам себе он положил самый строгий скитский устав. Поспав часа четыре, он молился и читал Евангелие уже до рассвета. Далее следовали земные труды. И вновь молитва, акафист и земные поклоны метания. На Страстной Седмице отец Гурий вычистил храм, освободил его от останков лесопилки и адских ржавых чудищ, преградил путь сквознякам, утвердил в алтаре икону, затеплил в печурах ломкие на холоде свечки. Натаяв в ведре снеговой воды, он отслужил водосвятие и на рассвете чистого четверга осветил храм. «Спаси, Господи, люди Твоя, слышали окрестные дубравы его глуховатый басок. В Страстную пятницу утренний ветер-резунец сменился теплой ровной волной. Молочный густой туман поплыл над озером навстречу лучам. Сначала медленно, потом все быстрее, пока не закрыл солнце. И вот уже нет озера, нет леса, только теплый пар стоит над округой. К полудню ледоходом вскрылась впадающая в озеро извилистая река. До дна забив льдом свое приозерное русло, она громоздила торосы, крушила берега, молотила лед. Половодье хлынуло на заливные луга, топя и ломая все на своем пути. И озеро застонало глухо и натужно, как роженица. В ночь на светлое воскресенье на озеро обрушился ветер. Он рвал старую, проржавелую крышу, стучал в стены косым дождем, дул сильно, упруго, молодо. Залетая в широкие полыньи, ветер без устали добивал и разносил по озеру угластые льдины. Озерный вал, набирая силу, все увереннее крушил лед. Набравший силу ледолом, ревел во весь голос. Лишь поздним утром отец Гурий вышел на холм. По краям небосклона лился холодный чистый свет, хотя небо было грозовым, пасмурным. Стада льдин терлись спинами, теснились у дальнего подветренного берега, а на середине озера уже виднелись темные широкие полыньи и лениво дрейфующие на север ледяные флотилии и острова. Искореженный плавник, перемешанный с остро посеченным льдом, лежал на берегу. Весною озеро светлее, чем небо над ним. До мая шли над ним свинцовые, налитые холодом тучи, били перехлёст волны. А с мая такая тишь установилась на озере, словно спит оно. Лишь изредка задрожит, заребит вода, как лошадь под слепнем. На отмелях кипит спинами, копошится плавниками рыба. На затопленные луга и болота приплыли для икромета стаи щук. Долго на мелководье заливных лугов не стихал щучий бой. На мысках шепот, шорох, говор, плеск крыльев. Вся пернатая живность в это время жадно любится и жарко поет.